И, наконец, последним шагом я взялся за труд, написанный на языке высокого неба. Этот язык был мне известен лишь по паре книг, где он использовался для описания работы сложных боевых техник, так что наличие под рукой словаря было не лишним. Благодаря помощи нейросети я за несколько минут выяснил сопоставление букв новой письменности с уже известной мне, после чего погрузился в изучение текста, периодически сверяясь со словарем. Данная книга с первых же страниц захватила мое внимание, так как в ней описывались совершенно новые для меня знания. Во-первых, в ней объяснялось, что уже известная мне воля небес является проявлением воли великого культиватора, который правил нашим миром, как и тысячами других миров. Его могущество было настолько огромным, что даже толики его внимания хватало для того, чтобы подчинить мир богов своей воле. Но это было не все. Благодаря особым приемам можно было как бы привлечь к себе дополнительное внимание высшего божества и использовать его в качестве помощи при культивации ци или даже в бою. Сама концепция подобного воздействия была мне крайне интересна. Желание воспользоваться чужой помощью у меня было не так уж много, а вот желание уметь делать что-то похожее самостоятельно было куда больше. Изучив книгу от корки до корки, я попробовал использовать описанный в ней прием привлечения внимания воли небес. Хотя я бы назвал это не привлечением внимания, а увеличением концентрации и проявленности. Фактически я должен был манипулировать волей небес в рамках тех возможностей, которые были заложены в нее изначально. Стоило мне активировать технику, как я ощутил, что выталкивающее меня в сторону давление многократно усилилось, заодно подавляя мою систему циркуляции ци. Меня чуть ли не по стене размазало, и я поспешил отменить технику. Результат был неоднозначным. С одной стороны, у меня не было шанса использовать помощь воли небес для культивации, так как эта сила изначально была настроена против меня, но вместе с тем, я мог намеренно изменять параметры воздействия этой силы, чтобы отслеживать механизм ее работы. Благодаря изложенным в книге знаниям я получил возможность как бы заглянуть под капот сложной техники воздействия на реальность и выяснить, как именно она работает. А наличие у меня нейросети многократно повышало мои шансы разобраться в работе воли небес, после чего создать свой собственный ее аналог. Закончив с изучением книг, я вышел из библиотеки и сразу наткнулся на прислужника, который якобы совершенно случайно находился рядом. Я передал через него послание старейшине о том, что закончил с чтением книг и готов перейти к следующему этапу. Тан Дуронг немного удивился скорости, с которой я изучил книги, но лишних вопросов задавать не стал. Буквально через час мы погрузились в золотую летающую лодку, которая отправилась прямиком к священному пику. Наш полет проходил на скорости в тысячи раз быстрее, чем когда я летел на повозке с небесными лебедями. Я даже не успевал следить за движением ландшафта внизу, хотя мы летели на высоте в сотню километров. Вскоре мы проскользнули через еще один облачный тоннель в верхнюю область мира богов, и мне пришлось напрячься, чтобы нивелировать воздействие на меня воли небес. И словно этого было мало, когда мы подлетели к священному пику, давление увеличилось еще в десяток раз. Мне приходилось прилагать массу усилий, чтобы просто оставаться на одном месте. Вот мы и прибыли. Почувствуй, какая атмосфера. Довольно вдохнул воздух шестой старейшина, выходя из летающей лодки наружу. Концентрация ци в окружающем мире и правда была очень высокой. Это место идеально подходило бы для моей культивации, если бы здесь не было столь высокого давления воли небес. Но я не подавал виду и всеми способами изображал свой энтузиазм. Меня проводили в отдельный дом с открытой планировкой, который идеально подходил для медитации и поглощения ци. Рядом была тренировочная площадка, где можно было отрабатывать техники. А в подвале дома была небольшая библиотека с книгами, посвященными культивации и использованию ци в бою. Более того, по настоянию главы секты мне выдали описание секретных боевых техник секты, чтобы во время испытания небес я открыто использовал их и выглядел настоящим членом секты, а не просто человеком со стороны. Единственным минусом моего положения было то, что мне запрещалось покидать вершину горы и общаться с другими членами секты, кроме старейшин. Впрочем, никого другого тут и не было на десятки километров во все стороны. Старейшина объяснял это необходимостью сохранять секретность, чтобы никто не знал о моем участии в испытании небес до самого последнего момента. Но я подозревал, что причина этой секретности заключается в том, что меня пытались оградить от информации о настоящих правилах будущего мероприятия. Я же не забыл слова главы секты о том, что меня фактически отдадут на растерзание всем прочим кланам и сектам мира богов. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что никто из правителей этого мира не жаждет создавать конкурентов за место на вершине мира, даже если речь идет об одном небожителе в 10 тысяч лет. Скорее, главы сильнейших кланов и сект договорились между собой, что, кем бы ни был победитель, каждый может попробовать убить его и захватить награду, выданную высшими силами. У меня на этот счет были свои соображения. И, конечно же, я не собирался отказываться от участия в испытании небес из-за подобных тривиальных обстоятельств. У меня есть 3 года, и я должен потратить их на то, чтобы стать самым могущественным культиватором этого мира. Ну или хотя бы стать настолько могущественным, чтобы никто из рядового состава секты кланов не смел противостоять мне. Следующие 3 года я провел, занимаясь культивацией и поглощая ци из окружающего мира. За это время я поглотил столько энергии, что концентрация ци в окрестностях гор уменьшилась на треть. Но даже так я и близко не добрался до пика 9-й ступени. Скорее, я был где-то чуть выше середины. Но самым значительным моим достижением было исследование природы воли небес. Как и было сказано в книге, это была воля великого культиватора, проявленная в виде своего рода закона мироздания. И первым, что я сделал, была выработка способа противодействия воле небес. Благодаря высокой концентрации этой силы в окружающем мире, было довольно легко отслеживать любые изменения в ее работе. И всего за месяц нейросеть подобрала способ полностью нивелировать воздействие воли небес на меня и небольшую область пространства рядом со мной. Но на этом я не остановился, и к концу выделенного срока сумел создать свою собственную материализованную волю. Конечно, она была куда слабее воли небес, но зато никто из обычных культиваторов этого мира понятия не имел, как ей противостоять. Еще одним достижением было изучение способов использования божественной ци для усиления боевых техник. Совместив известные техники управления божественной ци и свою волю, я получил способ усиливать свои техники, вообще не расходуя божественную ци. Она являлась своего рода катализатором, усиливающим обычную ци. Но были у этой энергии некоторые странности, которые мне до сих пор не удавалось понять. В каком-то смысле божественная ци являлась аналогом воли небес, вот только никакой воли или личности за ней не стояло. Мне явно не хватало понимания сути этого явления, так что оставалось только использовать метод научного тыка. Зато я получил технику, которая позволяла подчинять божественную ци своей воле за счет использования энергии веры. То есть, чем больше людей верило в то, что ты бог, тем проще было управлять божественной ци с помощью особых техник. Думаю, именно поэтому похититель моей божественной ци смог с такой легкостью забрать ее у меня. Но сейчас ситуация будет уже не такой однозначной. За прошедшее время культ моей личности в Империал и Зари в моем родном мире только разрастался и укреплялся. Так что сейчас меня уже можно было считать божеством средней силы. А с учетом нового способа использования божественной ци я был уверен в том, что со временем смогу значительно усилить себя, похищая эту энергию из трупов врагов. Изученные мной боевые техники и техники культивации я разобрал на составляющие и с помощью нейросети смог значительно их улучшить. Так что я был уверен в том, что смогу подавить любого противника на предстоящем испытании небес. Даже старейшины секты священного пика более не являлись для меня особой угрозой. Как минимум, я был уверен в своей способности пережить столкновение с ними и успешно сбежать. 12. Нищеброды. И вот, наступил обещанный день, и 3 старейшин секты заявились в мой дом, чтобы отвезти меня к лидеру секты, который должен был осмотреть товар перед отправкой его на испытание небес. Мы погрузились в летающую лодку и всего через несколько минут прибыли к впечатляющему дворцу, целиком построенному из нефрита, золотых слитков и трупов небожителей с древесной родословной. Да, просто использовать растущие повсюду деревья владельцу этого дома показалось недостаточным, и он решил использовать древесину из тел небожителей. На мой взгляд профессионального некроманта, из-за этого дом скорее напоминал склеп. Но что только не сделаешь, чтобы похвастаться перед соседями. Мы подошли к дому, и навстречу нам вышел сам глава секты священного пика. Тай Сюань, наконец-то мы встретились. Поприветствовал меня он. Ты изрядно возмужал за эти 3 года и уже не выглядишь ребенком. но этот вид цветущей юности никак не подделать. На фоне остальных участников испытания ты будешь сильно выделяться. Твоя победа докажет всему миру богов, что наша секта способна огранить юные таланты и создать действительно мощного бойца. Это хорошо. Правда, я не совсем одобряю вид твоей одежды. Почему ты предпочитаешь использовать столь блеклые цвета? Монолог главы секты показывал, что меня он до сих пор считает не более чем товаром, которым можно будет хвастаться перед соседями во время застолий. Пффф. Если вы хотите, чтобы я выделялся из толпы, то такая одежда идеально для этого подходит. Фыркнул я. Какой смысл пытаться выделиться яркостью цветов, если все остальные делают то же самое? Да от одного взгляда на толпу небожителей у меня возникает желание выцарапать себе глаза, чтобы не видеть этого мельтешения безвкусицы. В отличие от них, мои одежды достойны Императора Небес. Белый цвет – это цвет непорочной святости, которую не может запятнать ничто материальное. Цвет непорочной святости? Хаэм, мне нравятся твои амбиции. Очень хорошо. Осталось только подтвердить, что эти амбиции подкреплены достаточным уровнем личной силы. Как ты относишься к тому, чтобы пройти небольшое испытание? Надеюсь, это будет бой на смерть один против сотни, вряд ли меня развлечет что-то менее эпичное. Ха-ха, отлично, отлично. Сотню противников я тебе не обещаю, но еще 15 претендентов на место участника в испытании небес у меня есть. Я хотел провести турнир, но если ты считаешь, что готов столкнуться со всеми ними сразу, то я готов пойти тебе навстречу. Какой смысл устраивать турнир с боями один на один, если на испытании небес мне придется противостоять всем участникам сразу? Да и времени на определение победителя уйдет куда меньше. Что ж, решено, отправляемся. В центральном отделении секты все уже готово к проведению церемонии определения избранного. С этими словами глава секты двинулся к летающей лодке, а я и старейшины скромно последовали за ним. За прошедшие годы я поглотил огромное количество ци, и мое тело небожителя достигло взрослого состояния. Внешне и выглядел как парень 17 лет с красивыми чертами лица, золотыми волосами и глубокими сапфировыми глазами слизи. Меня окружала незримая аура молодости и превосходства. Естественно, это был не какой-то случайный эффект, а намеренное проявление моей воли. Хотя небожители и были бессмертны, их молодость проходила довольно быстро, так как тело достигало зрелости. Можно сказать, что визуальный возраст большинства небожителей находился в диапазоне от 25 до 70 лет. Иметь облик цветущей юности могли только действительно юные небожители. Так что мой облик непременно должен был вызывать у всех окружающих зависть и благоговение, которые я дополнительно возбуждал с помощью своей новой силы. Раз уж мне суждено блистать на испытании небес перед всем миром богов, то стоит сделать свой образ более запоминающимся. Сегодня начнется еще одна глава легенды о Тайсюане, Императоре Небес. Вскоре вся наша процессия прибыла в центральное отделение секты, где прямо сейчас шло празднество в честь выбора смертника для участия в испытании небес. Правда, большинство участников не догадывались о том, что они смертники. Вместо этого они считали себя избранными, перед которыми совсем скоро раскроются врата рая и появятся безграничные возможности к возвышению. Мы продвигались сквозь толпу к главной трибуне, на которой сейчас заседали еще трое старейшин секты. Вокруг слышались звуки барабанов, а музыканты рядом со сценой старательно извлекали звуки из флейты струнных инструментов гуцани и юэцинь. Народ радовался, пел и танцевал, подбрасывая в воздух лепестки цветов. Глава секты священного пика занял полагающееся ему место на троне, а я встал подле него, привлекая внимание множества зрителей. Вскоре музыка стихла, и глава секты начал свою речь, промывая мозги последователям и возбуждая в них бесплодные мечты о лучшем будущем, ради которого они должны были горбатиться от зари до зари на благо всей секты в целом, и ее главы в частности. Сколько раз я слышал такие речи или даже сам произносил их. Без подобного навыка промывания мозгов можно было и не мечтать стать во главе великой секты. Правда, я заметил, что речь главы была несколько несвязной. Похоже, за свою долгую жизнь он уже столько раз читал подобные речи, что выучил их наизусть и теперь только складывал вместе отдельные фрагменты, примерно подходящие по теме к сегодняшнему событию. Наконец, говорильня завершилась, и пришло время для отборочных состязаний финалистов. Часть претендентов была выдвинута старейшинами, часть пробилась наверх самостоятельно, благодаря своим заслугам и положению, и еще несколько учеников секты получили это право, выиграв отборочный турнир. Меня же представили как претендента, которого решил выдвинуть лично глава секты. После этих слов большинство соперников посмотрели на меня взглядами, в которых читались зависть, ненависть, страх и презрение. И вот, всех нас выгнали на арену, построили по кругу вдоль ее границы и объявили, что на испытание небес отправится тот из нас, кто последним останется в живых. Победитель должен был не просто победить всех остальных, но и лично добить каждого выжившего, если такие появятся. Надо было видеть, как перекосились лица участников после объявления условий поединка. Они-то наверняка считали, что если и не пройдут отбор, то как минимум смогут потом всю жизнь хвастаться тем, что дошли до финала. И тут им почти открыто заявили, что с вероятностью 15 из 16 они сдохнут прямо здесь и сейчас. А ведь еще существовала гипотетическая вероятность того, что претенденты банально поубивают друг друга и на испытание небес вообще никого не отправит. Приготовились начали. Отдал команду глава секты, и послышался гулкий звук ударов гонг. Мои противники потерянно переглянулись, а потом собрались силами и бросились в атаку. На меня решили напасть сразу шестеро участников, но один из них не успел преодолеть даже половины расстояния, как его движение остановил кто-то еще. Но пятеро учеников секты, не сговариваясь, атаковали меня своими сильнейшими техниками, видимо, понимая, что глава секты не стал бы выдвигать для участия в соревновании слабака. Вот только я не стоял на месте, а двинулся вперед на такой скорости, что даже культиваторы пика девятой ступени с трудом смогли бы уследить за мной. Обогнув летящие в меня техники, я приблизился к парню в красивой золотой броне, покрывавшей все тело, и использовал секретную технику секты под названием «Молот Небес». Под действием неожиданной силы тяжести, которая проигнорировала все окружавшие противника слои защиты, его доспех сложился и опал на землю, словно был сделан из фольги, а из щелей доспеха наружу ударил поток крови и мяса вперемешку с костями. Не успела золотая броня еще окончить свое движение вниз, как я развернулся к другому противнику и протянул руку в его сторону. Из моей ладони вырвался призрачный клинок, который разрубил цель по линии от макушки до паха, раскидав останки в разные стороны. Оставив троицу нападавших позади, я двинулся вперед и остановился за спиной мускулистого гиганта, который прямо сейчас пытался перевоплотиться в свою истинную форму. Но я не дал ему сделать это, нанеся удар по позвоночнику, от которого все кости в его теле разом детонировали, разрывая плоть и одежду. Большая часть этих костей устремилась к девушке, с которой сражалась жертва, и превратила ее в кровавое решето. Я двигался по арене, убивая каждого из участников битвы с одного удара, и каждый раз это была новая техника, оставлявшая после себя обезображенный труп. Звук гонга еще даже не успел окончательно затихнуть, когда я остановился посреди залитой кровью арены. Чистый и незапятнанный, я неподвижно возвышался среди изуродованных трупов. Алая кровь вытекала из тел небожителей, оттеняя мои белые одежды. Зрители пораженно замерли, не в силах произнести ни звука. «ПП победитель Тай Сюань», — возвестил судья поединка дрожащим голосом, и трибуны взорвались криками радости и скорби, празднуя мою победу и горюя по погибшим претендентам. Среди моих противников были небожители, чей уровень культивации был выше моего, но это им никак не помогло. Кто-то даже пытался использовать божественную ци, но скорость моих атак была слишком высокой. А если в защите были изъяны, то эти недостатки сохранялись даже после усиления техники. Сейчас, стоя в центре арены, я жадно поглощал божественную ци, извлекая ее из трупов. Запас был относительно небольшим, но для меня была важна каждая капля этой энергии. «Приветствуйте избранного», — провозгласил глава секты священного пика. «Уже завтра Тай Сюань отправится на испытание небес, где завоюет для нашей секты подарок небес. Эта уникальная возможность выпадает только раз в 10 тысяч лет, и, как всегда, я пропустил пропаганду мимо своих ушей. Вскоре меня проводили на трибуну и усадили в кресло рядом с главой секты. Место проведения боя быстро зачистили от крови и мяса, после чего начался концерт, потом прошли соревнования алхимиков, и закончилось все очередным пиром. Я терпеливо ожидал окончания празднества, отлично понимая его важность в деле оболванивания членов секты. Прилежно работай день за днем, и раз в сотню лет развлекайся на праздниках. Кто я такой, чтобы лишать несчастных сектантов последней радости в жизни? Очень скоро секту священного пика ждут потрясения, которые она не факт, что сможет пережить. Так что пусть народ развлекается, пока может. Я посмотрел на главу секты и улыбнулся краешками губ. Надеюсь, мое выступление на испытании небес доставит ему массу незабываемых впечатлений. Раз уж секта с самого начала решила обречь меня на смерть, я отвечу им тем же. На следующее утро меня разбудила служанка небесной красоты, которая сообщила, что старейшины уже ждут меня, чтобы отправиться на испытание небес. Вчера вечером ко мне в постель пыталась пролезть пара похожих на нее девиц, но я отправил их прочь, не желая становиться жертвой закулисных интриг. У одной в рукаве была припрятана склянка с ядом, а вторая могла похвастать кинжалом, вживленным в причинное место. Сборы не затянулись, и вскоре я в сопровождении пяти старейшин залез в летающую лодку. Стоило нам удалиться от священного пика, как давление воли небес на меня ослабло, но ненадолго, потому что вскоре мы прилетели в город Тенни, столицу империи мира богов. Тут воздействие воли небес опять усилилось, на что мне, впрочем, давно было наплевать, так как моя собственная воля полностью ее нейтрализовывала. В городе мы приземлились на стоянке для летающих лодок и вскоре уже проталкивались через толпу в направлении центра большой площади, где сейчас собирались участники испытания небес. Полеты в этом месте были запрещены, чтобы не создавать еще большей сумятицы, чем тут уже была. Внутрь охраняемого периметра на подходе к центру площади пропускали только глав и старейшин секты кланов, и, конечно же, участников. После этого двигаться стало проще, так как небожителей тут было заметно меньше. Наша компания остановилась недалеко от места, где находилась сцена с организаторами мероприятия, так что можно было считать, что нам достались элитные места. Представители различных сил кучковались по интересам и тихо переговаривались друг с другом. Вскоре старейшина Тандуронг подошел ко мне и начал указывать на различных участников испытания, давая им характеристику. «Вон там находится ближайший родственник императора мужского пола Бинтиндан», указал он на пафосно вышагивающего небожителя в синих одеждах с уровнем культивации пика девятой ступени. Его родословная ледяного дракона почти столь же чиста, как и у императора. Некоторые даже считают его неофициальным наследником. В своем облике ледяного дракона он почти неуязвим, а его техники холода способны мгновенно обратить в лед даже феникса. Интересным было то, что даже сейчас в мирной обстановке Бинтиндан был окружен морозной аурой. Рядом с его телом влага из воздуха постоянно кристаллизовалась в снежинки, которые тихо опускались на землю, оставляя на ней слой льда инея. Похоже, сила врожденной способности этого небожителя была обратно пропорциональна степени его контроля над ней. Даже сопровождающие из клана ледяного дракона предпочитали держаться подальше от своего чемпиона. А вон там мелькает Фэнгонджи, претендент от клана Огненного Феникса, указал старейшина в другую сторону, где скопилась небольшая стайка попугаев. Самым пестрым из них был молодой парень со спесивым выражением лица. Он тоже мог похвастать уровнем культивации пика девятой ступени. По сравнению с этими двумя, претенденты от секты священного пика, которых я убил, были просто мусором. О силе огня Фэнгонджи уже ходят легенды, хотя он является представителем молодого поколения. Он буквально чудом попал на испытание небес, потому что сейчас ему 498 лет. А вон там находится претендент от клана Лунного Кролика. Тандуронг был вынужден прерваться, потому что к нам подошла группа из четырех небожителей, одетых в одежды похожих зелено-золотых оттенков. Неужели секта священного пика пала настолько низко, что вынуждена отправлять на испытание небес какого-то безродного крестьянина, чудом сбежавшего из внешней области? Насмешливо обратился к нам лидер этой группы. «Посмотрите на его белые одежды. Вы даже не смогли найти подходящий костюм для него, пока мои сопровождающие пытались найти слова, чтобы ответить на столь явное хамство». Я изложил ответные аргументы. «Если я крестьянин, то вы тогда вообще нищеброды. Откройте глаза и повнимательнее посмотрите на мои одежды». Я развел руки в стороны, чтобы продемонстрировать предмет обсуждения. Качество ткани и аккуратность швов на моем ханьфу лучше, чем у представителей императорского рода Бин. А ваши обноски столь уродливы, что только вырви глазные цвета позволяют вам выглядеть порядочными людьми. Но как бы вы ни старались, кривые швы и грубую ткань скрыть не удастся. Да, с одеждой в мире богов была настоящая беда. Даже не знаю, что бы я делал, если бы не изучил искусство создания одежд на уроках принцессы Бин Сиван. Одежды небожителей делились на две группы. В первой, Ткани создавались из настоящих ниток растительного происхождения, и как бы ни старались мастера, по качеству эта ткань была лишь чуть лучше мешковины. Виновато в этом прежде всего было сырье. Видимо, во всех трех областях мира богов не росло растений, волокна которых подходили бы для рукоделия. Шерсть небожителей из животной родословной обладала серьезным недостатком, стоило тем сменить облик на человеческий, как вся состриженная шерсть исчезала в никуда. Это можно было бы обойти, состригая шерсть с уже мертвого животного, но даже в этом случае шерсть существовала только пока находилась рядом с трупом. Вторая группа одежд имела магическую природу. Ее создавали с помощью специальных техник ЦИ. Мои одежды были именно такими. Вот только я спроектировал свои одеяния с помощью нейросети, а потому на ней не было лишних складок, ткань была идеального качества, окраски и плотности, а швы имели стежки строго одинакового размера. А вот обычным небожителям приходилось создавать одежды, держа все эти детали в своем уме. Более того, такие одежды нельзя было передать кому-то другому, а потому каждый одевался в одежды такого качества, которое мог поддерживать самостоятельно. Мало кто желал тратить десятки лет на тренировку в создании одежд, а потому многие небожители предпочитали носить костюмы максимально простого покроя. Двое из подошедших к нам злопыхателей относились к числу тех, кто скрывал посредственное качество своей магической одежды за пестрыми цветами. У одного были явно видны кривые швы, а второй вообще обошелся без них, просто меняя окраску тончайшей шелковой ткани, из-за чего его одежда свисала подобно половой тряпке. Оставшиеся двое были одеты в натуральную мешковину, из которой тут и там выглядывали отдельные волокна. Если в деревнях одежда подобного качества еще выглядела соответствующей окружению, то в месте, где собиралась элита всей империи, такое было позором. Всех этих небожителей даже не пустили бы в мой дворец в империи Алой Зари. Услышав мои слова, злопыхатели потеряли дар речи и принялись хватать воздух ртом. Ведь при ближайшем рассмотрении становилось очевидно, что я полностью прав. Видимо, небожители уже настолько привыкли к низкому качеству одежд друг на друге, что мало обращали внимание на подобные детали. На первом месте была яркость цветов, а о качестве пошива старались вообще не думать. «Ты-ты хам!» — только и смог из себя выдавить злопыхатель, после чего развернулся и постарался побыстрее скрыться в толпе. А вот старейшины секты священного пика задумчиво осмотрели мои одежды и сделали свои выводы. Видимо, раньше им не приходило в голову, что качество моих одеяний выходит за рамки обычного. Все странности они списывали на мое происхождение из мира смертных. Можно сказать, что они сами себя перехитрили, слишком сильно поверив в версию Тандуронга. 13. Метка раба. Встреча с нищебродами имела еще одно последствие. Я успел незаметно накинуть подслушивающую печать ЦИ на мешковину одеяния одного из них, что позволило через 5 минут подслушать один интересный разговор. Как меня раздражает этот выскочка Бинтиндан. Вышагивает тут с таким видом, как будто он наследник императора. И невдомек ему, что это испытание станет для него могилой. Тише ты, услышит еще, но так-то ты прав. Как можно считать, что ты достоин титула владыка огня, если ты не способен управлять даже пламенем свечи? Правом носить этот титул обладают только члены клана Феникса. Ничего, недолго осталось ждать. Скоро у мира богов появится новый достойный правитель, который не будет смешить подданных пустыми титулами. Похоже, в империи давно уже зреет заговор против императора. И раз мятежники позволяют себе говорить о подобном вслух при таком скоплении народа, то дела у императора совсем швах. Весь мир уже знает о том, что фениксы точат вилы, собираясь напасть на драконов. Но никто ничего не делает, чтобы предотвратить это. Спустя еще некоторое время все участники прибыли на площадь, и нас погнали внутрь круга, который являлся центром огромной печати ЦИ, занимающей большую часть площади. Участников было много, больше 1000 точно. Хорошо, хоть круг оказался достаточно большим, чтобы нам не пришлось давиться как селедкам в бочке. Вскоре по периметру круга поднялся силовой барьер, а каждого из участников испытания окружило персональное защитное поле. На трибуну вышел представительного вида небожитель, который принялся рассказывать о том, что это за испытание и как оно проходит. Каждый раз при проведении испытаний устанавливаются новые правила, но общий сценарий от этого не меняется. Участников перенесет в окрестности пика воли небес, где им надо будет подняться на вершину горы, попутно выполняя задачи испытания и уничтожая всех прочих участников. Победителем станет последний выживший. Все остальные умрут. После обнародования этой новости среди участников испытания поднялся ропот. Видимо, разглашение подобных деталей считалось табу. Кто бы захотел участвовать в подобном состязании, зная, что выживет только один из тысячи? Похоже, это испытание было слишком удобным инструментом для уничтожения молодых выскочек. Но были и те, кто ничуть не удивился необходимости уничтожить всех противников до единого. К примеру, Бин Тин Дан все так же продолжал смотреть на окружающих как на дерьмо. После определения победителя небеса давали ему два артефакта, один лично для него, и второй для клана. Далее победителя телепортировало обратно на площадь, и начинался праздник. В момент, когда оратор произнес слово «праздник», в его глазах мелькнуло скрытое коварство. Видимо, победителю на этом празднике отводилась роль вовсе не главного героя, скорее роль главного блюда. Но это тоже секрет. Думаю, не зря в этом месте дозволено присутствовать только главам и старейшинам кланов. Так меньше шансов, что секрет перестанет быть секретом. Те, кто прожил больше 10 000 лет, конечно же, могут быть в курсе ситуации. Но таких древних мастодонтов на самом деле не так уж много. Большинство небожителей на этом свете не задерживаются. И вот, наступил полдень, и всех небожителей, находящихся внутри круга, телепортировало прочь. Я не стал вмешиваться в этот процесс, и вскоре оказался в центре небольшой полянки в густом лесу на склоне горы. По периметру полянки переливался защитный барьер, так что пока идти было некуда. Через минуту ожидания раздался равнодушный голос, который принялся описывать условия проведения испытания небес. Пик воли небес был разделен силовыми полями на сектора, которые в свою очередь делились на клетки. Чтобы продвинуться в сторону вершины горы, нужно было убивать обитающих на склонах горы монстров и собирать выпадающие из них кристаллы. В центре каждой клетки находился обелиск, которому и нужно было эти кристаллы скармливать. Набрав нужное количество кристаллов, обелиск открывал проход в сторону вершины горы. Помимо этого, жертвование кристаллов обелиску снижало давление воли небес, которое должно было постепенно возрастать следующие 3 дня. Через 3 дня внешняя граница области испытаний должна была начать сжиматься, и всякий, кто коснется ее, умрет. Граница будет сжиматься до тех пор, пока в живых не останется один участник испытания, который станет победителем. После объяснения условий проведения испытания барьер вокруг моей полянки отключился, и я смог просканировать окружающий мир. Сейчас я находился в центре квадрата со стороной в 100 метров. Помимо меня тут находилось еще одно живое существо. Я не торопясь добрался до него, разрубил напополам подходящей техникой и понаблюдал за тем, как тело похожей на собаку твари распадается в пыль, оставляя после себя светящийся голубым светом кристалл. Подхватив кристалл, я отнес его к обелиску, который был сделан из черного стекла. Кристалл без сопротивления погрузился в обелиск, и я почувствовал, как впереди отключился барьер моей клетки. А еще через миг я почувствовал приближение ко мне небожителя пика 9-й ступени культивации Ци. Это был Фэн Гонджи, представитель клана Огненного Феникса. Я не решился вступать в битву с полным сил противником такого уровня, а потому скрылся под невидимостью и затерялся в лесу. Пропустив соперника мимо, я выбрался в следующую область для испытаний. Тут было заметно, что Фэн Гонджи не сдерживался и уничтожал монстров, вовсю используя огненные техники. В живых ни одного монстра не осталось, а потому я скрылся в той клетке, откуда начал свое восхождение мой первый противник. Не найдя меня, Фэн Гонджи принялся орать на все окрестности, требуя появиться, а потом и вовсе залил окружающий мир огнем, пытаясь сжечь меня площадной техникой. Хорошо, хоть я в это время уже находился максимально далеко от этого идиота. В результате он попсиховал еще немного, после чего плюнул на меня и подошел к обелиску, в который вложил 10 кристаллов. В этот момент произошла интересная вещь. Я заметил, как воля небес сгустилась над Фениксом и наложила на него заготовку рабской печати. Происходило все это почти без использования ЦИ, а потому Фэн Гонджи даже не заметил произошедшего. Наоборот, он изрядно взбодрился и бросился к вершине горы, чтобы зачистить следующую область. Я же остался позади, обдумывая произошедшее. На меня воля небес метку раба поставить не смогла, потому что это ее воздействие я заблокировал, как и все остальное. Но искушать судьбу не стоило, а потому я решил, что мне нет смысла собирать кристаллы и использовать обелиск для открытия прохода к вершине. Пусть этим конкуренты занимаются. Тем более, что мне было не привыкать игнорировать давление воли небес. Подождав несколько минут, я двинулся вслед за Фэн Гонджи и вскоре наткнулся на обугленный труп еще одного участника испытания. Возле него я задержался, чтобы поглотить божественную ци, оставшуюся внутри трупа. Одновременно я выяснил, что использование этой энергии во время испытания ограничено, потому что любое даруемое ей усиление сталкивалось с противоположным воздействием воли небес. Внутри моего тела и в метре от меня это противодействие было бессильно, а вот дальние боевые техники не мог усиливать даже я. Впрочем, я не очень на это рассчитывал, собираясь победить за счет использования мозгов, а не грубой силы. Дальше я неторопливо последовал к вершине горы, в первую очередь обращая внимание на окружение. Вскоре мои усилия были вознаграждены, так как на глаза мне попался тайник, скрытый защитной печатью ци. Печать была создана с использованием неизвестных мне принципов, но благодаря помощи нейросети я довольно быстро смог обнаружить в ней критически уязвимые точки, разрушение которых дестабилизировало всю печать. После отключения защиты я вытащил из тайника свиток. Развернув его, я обнаружил внутри описание техники дыхания огненного дракона. Эта техника предназначалась для небожителей, обладающих родословной огненного дракона. Я внимательно изучил ее, обращая внимание на элементы, где создаваемая техника должна была взаимодействовать с моими врожденными способностями дракона. Это была первая изученная мной техника подобного рода. Техники, которым меня обучали в секте Священного Пика, могли использовать абсолютно все культиваторы, достигшие девятой ступени. Запомнив содержимое свитка, я спрятал его в инвентарь и двинулся дальше. Второй находкой стал уже вскрытый тайник, печать на котором кто-то снял путем приложения силы. Из-за этого была разрушена не только печать, но и все содержимое тайника. Внутри я смог обнаружить осколки меча. Изучив их, я спрятал осколки в инвентаре, так как они состояли из странного металла, который я собирался исследовать позднее. Так я с линцой пробирался вперед, изредка сталкиваясь с обитающими тут монстрами. Фэн Гонджи уже давно убежал вперед, так что я мог не беспокоиться о встрече с ним. Тварей же вокруг было слишком много, чтобы участники испытания смогли убить их всех, не тратя на это слишком много времени. Чем выше я поднимался, тем сильнее становились монстры, и тем чаще они попадались на моем пути. Пару раз я встретил других участников испытания, и для них это ничем хорошим не закончилось. Тайники попадались довольно часто, но по большей части в них хранилась божественная ци. Конечно же, я не упускал такой шанс, забирая ее себе. Попутно я отметил, что если бы у меня не было нейросети, то вскрывать имело бы смысл только тайники с божественной ци, потому что барьеры на них были достаточно простыми. А вот тайники с разнообразными небесными сокровищами, техниками и пилюлями потребовали бы у обычных небожителей траты слишком большого количества времени. Неудивительно, что зачастую такие тайники несли на себе следы попыток вскрытия их с помощью боевых техник. К вечеру я наткнулся на вход в пещеру, который был весь исполосован следами применения боевых техник. Барьер был снят, и я чувствовал присутствие внутри нескольких небожителей. Осмотревшись по сторонам, я осторожно двинулся внутрь пещеры. Она оказалась относительно неглубокой, и всего через полсотни метров я добрался до ее конца. Тут довольно узкий проход выводил в небольшой предбанник, который в свою очередь выходил в большой круглый зал. Помещение, в котором я оказался, можно было бы назвать небольшой нишей в стене зала прямо под потолком. Посмотрев вниз, я обнаружил, что в центре зала лежит целая груда сокровищ, прикрытая золотой клеткой. Также, в зале находилось четыре небожителя. Один из них был уже мертв и валялся у стены. Второй был тяжело ранен и пытался отрубленными руками запихать кишки обратно в живот. И еще два небожителя отчаянно сражались друг с другом, звеня мечами и выкрикивая названия используемых техник. Но самыми интересными были еще два обстоятельства. Во-первых, выход из зала в предбанник был заблокирован силовым барьером с односторонней проницаемостью. Внутрь можно было войти, а выйти уже нет. Ну и во-вторых, на стене зала красовалась интересная надпись: «Убей троих, чтобы открыть клетку и выход». Теперь понятно, почему эти двое так отчаянно стараются убить друг друга. В этот момент мне пришлось отвлечься, потому что ко мне со спины подкрался скрытый под невидимостью враг. Он попытался столкнуть меня внутрь зала, но я смог увернуться, схватил не ожидавшего такого врага за шкирку и закинул через барьер в зал. Одновременно я снял с противника технику невидимости. Визуально его до этого не было видно, а вот мое зрение слизи обмануть было куда сложнее. Стоило невидимке влететь внутрь, как бой в зале немедленно прекратился. Один небожитель бросился к испуганному диверсанту и разрубил его напополам раньше, чем тот успел долететь до земли, а его оппонент добил еле живого безрукого. В результате внутри зала образовалось три трупа, и сработала печать ЦИ, управляющая ловушкой. Золотые прутья клетки втянулись в пол, и два небожителя, все так же безмолвно договорившись друг с другом, бросились к куче сокровищ с двух сторон и начали запихивать ее в свои кольца хранения. Они даже как-то умудрились поделить сокровища пополам, не тратя время на борьбу за отдельные предметы. А вот чего не заметили ослепленные блеском сокровищ участники испытания, так это того, что текст на стене изменился, и теперь там было написано: «Успей выбраться из пещеры до того, как она будет запечатана». Я не стал терять времени и бросился к выходу, попутно ставя за своей спиной барьеры на базе печати ЦИ. Пара охотников за сокровищами, видимо, заметили меня и бросились вдогонку. Вот только их затормозил первый же барьер. Чтобы пробить его, им понадобилась секунда. Но спустя пару метров они наткнулись на еще один барьер, за которым был еще десяток. Я еле успел выбраться из пещеры, вход в которую вскоре был заблокирован поднявшимся из земли камнем. Ну и конечно же, выход дополнительно был прикрыт мощными барьерами, которые вряд ли смогли бы пробить даже культиваторы пика девятой ступени. Мышеловка захлопнулась, и две неудачливые мыши остались ждать в ней момента, когда их уничтожит барьер, который начнет сжиматься на третий день испытания. Задумавшись над этой ситуацией, я задался вопросом: а что будет, если барьер коснется не небожителя, а одного из обитающих на горе монстров? Безликий голос в начале испытания сказал, что от прикосновения к барьеру умрет всякий, то есть монстры не исключение. Вот только зачем создавать столько монстров, а потом уничтожать их на завершающем этапе испытания? Это же пустая трата сил. А значит, эти монстры размещены тут не просто так, а с умыслом. Скорее всего, когда внешний барьер начнет сжиматься, монстры начнут бежать к вершине горы, попутно нападая на всех участников. Таким образом, вершина горы будет самым опасным местом. Те, кто доберутся до нее первыми, будут вынуждены отбиваться от несметных толп всякого рода чудовищ. При этом, они будут терять силы и получать ранения. Получается, что мне нет смысла торопиться. Наоборот, лучше будет вернуться к внешней границе области испытания и начать двигаться к вершине вместе с барьером. Так мне придется столкнуться с минимальным количеством монстров. И когда я окажусь на вершине, то встречусь там с обессиленными и подавленными врагами. Конечно, такая логика прохождения испытания не учитывала духовное давление воли небес, которое должно было обрушиться на тех, кто решил отсидеться в безопасном месте. Вот только на меня воля небес не действует, да и давление должно подниматься постепенно, а значит, у меня будет время оценить то, насколько оно сможет меня замедлить. Придя к этому выводу, я развернулся и пошел вниз по склону. Ближайшие трое суток имеет смысл провести как можно дальше от вершины горы, вскрывая тайники. К полудню третьего дня проведения испытания небес я сидел на вершине большого скального выступа, с которого отлично был виден оранжевый барьер, что окружал всю гору. Сейчас он находился в километре от меня. Думаю, у меня будет достаточно времени, чтобы оценить скорость его движения и принять одно из двух решений. Или мне надо будет рвать когти, двигаясь к вершине на полной скорости, или можно будет двигаться со скоростью движения барьера, но в паре сотен метров от него. И вот, раздался оглушительный рев, и барьер сдвинулся с места. К счастью, скорость его движения была относительно небольшой. Собственно, он должен был двигаться медленнее скорости бега обитающих на горе монстров, ведь иначе те не смогли бы от него убежать. А еще через несколько секунд я понял, что мои догадки оказались верными. Монстры начинали двигаться только когда барьер приближался к ним на расстояние в 200 метров. При этом, скорость бега монстров по направлению к вершине горы была в два раза больше скорости движения барьера, что в свою очередь означало, что первыми до вершины доберутся самые слабые монстры из внешней области горы, в конце на вершину нападут самые сильные твари, а самым последним до места событий доберусь я. При этом, на всем пути мне не придется сражаться вообще, потому что я буду двигаться на расстоянии сотни метров от барьера. 14. Корона. Следующие 6 часов я спокойно бежал перед барьером. Скорость его движения была постоянной, и ни один монстр за все время так на меня и не напал. К Кроме того, я стал свидетелем интересного явления. Каждый раз, когда барьер добирался до очередного обелиска, который должен был поглощать кристаллы, выпадающие из монстров, обелиск превращался в сгусток света и улетал по направлению к вершине горы. По моим предположениям, все эти обелиски на самом деле являлись частью центрального обелиска на вершине, что в свою очередь позволяло сделать интересные выводы. За время своего марафона я встретил небожителя, который изо всех сил старался убежать от приближающегося к нему барьера. Вот только этот участник испытания не мог похвастаться иммунитетом к духовному давлению воли небес. Он едва переставлял ноги, обливаясь потом, а его система циркуляции ЦИ была дестабилизирована, не давая использовать техники. Я, конечно же, не мог пройти мимо бедолаги. Подскочив к нему, я взвалил его себе на плечи и продолжил бег к вершине. Сделал я это вовсе не из-за желания помочь противнику. Просто мне было интересно выяснить, как именно влияет давление воли небес на обычного небожителя. А еще, следовало изучить рабскую печать, которой обзавелся претендент в обмен на пожертвованные обелиску кристаллы. Выяснив все интересующие меня моменты, я высосал из бедолаги все запасы божественной ци и бросил его прямо в приближающееся оранжевое свечение. После этого я смог понаблюдать за тем, как подопытного вмиг испепелило и обратило в прах. Тут организаторы испытания не соврали, контакт с барьером был смертелен. Даже у меня не было шансов пережить столкновение с ним. К закату, когда кровавое солнце склонилось над горизонтом, внешний барьер замедлил свое движение примерно в километре от вершины горы, где размещался огромный обелиск из обсидиана. Вокруг него столпилась пара десятков небожителей, которые из последних сил отбивались от толп напиравших на них монстров. Каждый из участников испытания сражался сам за себя, так и норовя подставить соседа под атаку монстра. Но особо вредительством никто не увлекался, так как было очевидно, что если убить всех невольных союзников, то потом и сам умрешь от оставшихся в живых монстров. Впрочем, благоразумием отличались не все, так как пара особо отмороженных бойцов сражались друг с другом, наплевав на все остальное. Продлилось, правда, это недолго, потому что вскоре в спину одному из них прилетело огненное копье, выпущенное Фэнгонджи, а второй в это же время был заморожен до состояния куска льда атакой Бинтиндана. Да, главные претенденты на звание победителя все еще были живы и даже не так уж сильно напрягались от давящей на них воли небес. Каждый раз, когда кто-то из небожителей убивал очередного монстра, он подхватывал выпавший кристалл и бережно относил его к обелиску, стараясь не допустить, чтобы кто-то отобрал добычу. Наблюдая за этим процессом со стороны, я заметил, что давление воли небес скачком увеличивается каждый раз при поглощении очередного кристалла. Противодействовало этому давлению воздействие рабской печати, которая теперь стояла на каждом участнике испытания небес, кроме меня. Более того, насколько я видел, источником этой защиты как раз являлся обелиск. Чем меньше оставалось в живых монстров, тем сильнее становилось давление воли небес. Вскоре некоторые из небожителей были вынуждены принять свой истинный облик, чтобы не оказаться полностью парализованными. Некоторых из участников монстра убили только из-за того, что те не могли даже толком использовать ци из-за этого давления. Теперь значение имела не боевая эффективность претендентов, а их выносливость. Ну и количество убитых ими монстров. Конечно же, за последних из тварей и вовсе началась своего рода борьба, потому что выпадавшие из них кристаллы позволяли снизить духовное давление, которое сейчас было как бы не опаснее всех прочих противников. И вот, стоило умереть последнему монстру, как я сделал свой ход. Все это время я трусливо прятался за большим камнем, стараясь не попадаться на глаза монстрам и остальным участникам испытания. В этот критический момент я бросился вперед и одним точным ударом разбил обелиск на сотни осколков. В тот же миг рабская печать перестала сдерживать давление воли небес, и всех выживших буквально размазало по земле. Они валялись подобно медузам, не в силах пошевелить и пальцем. Лишь Бинтиндан еще хоть как-то трепыхался, кося на меня гневным взглядом. Сказать по правде, мне сейчас тоже было нелегко. Нейросеть работала на пределе мощности, чтобы найти способ еще более полно нейтрализовать влияние воли небес. Потому что даже 0,01% этого давления раскатало бы меня в кровавый фарш. Вот и приходилось мне сейчас вылизывать технику защиты и собственную волю до совершенства, чтобы суметь вышагивать среди противников словно император небес, прогуливающийся по саду у себя во дворце. «Так-так-так, что тут у нас, сколько мяса-то, а?» Бин Тин Дан не сдержался и принял свой облик ледяного дракона длиной больше полусотни метров. Увы, это ничем ему не помогло, скорее, наоборот. Чем больше был размер тела, тем на большую площадь давила воля небес. Ледяной дракон был последним, кто сумел остаться человеком. Помимо него тут присутствовали огненный феникс, черепаха, цилинь, цапля, пара волков, саламандра и тигр. Но наибольшее впечатление производил лунный кролик, пасть которого щерилась сотнями клыков, а пятна алого меха создавали образ хищника, который извозюкался в крови с ног до головы, выедая кишки добычи. «Тай Сюань!» – прохрипел Фэн Гонджи. «Клан Феникса не простит тебе твоего вероломства. Ха-ха! Серьезно?» Я подошел к распятому на земле Фениксу и наступил ему на голову, игнорируя пламя, что окружало его тело. «Моего вероломства? А как насчет вашего вероломства? Вы ворвались ко мне домой и живьем сожрали мою мать, после чего похитили меня и моих брата с сестрой, а через несколько дней вы принесли их в жертву, чтобы ваши старейшины в очередной раз смогли поглотить силу огненного дракона. Как сказал сам глава вашего клана, вы поглотили силу родословной сотен огненных драконов. И вот, час расплаты за это уже близок. Сегодня я, Тай Сюань, сожру еще одного огненного феникса. Первой моей жертвой была внучка одного из старейшин, что напали на мою мать. Сегодня это будешь ты, а вскоре я сожру весь клан огненного феникса. Потому что я, огненный дракон и будущий император мира богов, да свершится месть». С этими словами я принял облик императорского дракона и начал жрать феникса, в первую очередь проживав и поглотив его голову. И опять на меня напал голод, хотя и не такой сильный, как ранее. Всего за несколько секунд я сожрал феникса вместе с перьями и потрохами, и куда только в меня столько влезло. А хотя, знаю куда, в инвентарь. Все, что я не мог поглотить прямо сейчас, я отправлял в свое персональное пространственное хранилище. Закончив с пожиранием феникса, я переключился на пожирание остальных выживших участников соревнования. Я был уверен, что сейчас за мной наблюдают главы всех сильнейших кланов и сект империи, и все они видели, что я являюсь драконом, который мог контролировать пламя. Моя алая чешуя с золотыми вкраплениями отлично подходила к облику будущего императора. Еда пыталась сопротивляться, но сил противостоять воле небес не было ни у кого. В конце в живых остался только ледяной дракон, которого мои инстинкты советовали не есть. Во-первых, он обладал родословной владыки льда, что конфликтовало с моей родословной владыки огня. А во-вторых, это был дракон, и как мой ближайший родственник он был неподходящей едой. Каннибализм был под запретом даже среди небожителей. Думаю, именно потому и возникли кланы, что только родственникам можно было доверять в том, что они не сожрут тебя, стоит отвернуться. Бин Тин Дан, тебя я не буду есть, не волнуйся, но ты посмел претендовать на принадлежащий мне по праву рождения титул императора мира богов. И сейчас мы выясним, кто из нас двоих достоин титула владыка огня. Что сильнее, моя власть над созданием огня или твоя власть над уничтожением огня? В каком-то смысле ледяной дракон тоже имеет право называться владыкой огня, потому что он может уничтожить любой огонь. Но в конце концов все решает сила. Попробуй противостоять моему огню. С этими словами я взлетел в воздух и использовал недавно изученную технику дыхания огненного дракона. Конечно же, я уже успел переработать и усилить ее. Поэтому, вырвавшееся из моей глотки пламя, усиленное моей волей, с легкостью преодолело защиту противника, который был подавлен волей небес. Бин Тин Дану не помог даже его заоблачный уровень культивации, и за считанные секунды пламя спалило его дотла, оставив лишь несколько обледенелых костей. Раздался еще один громогласный рев, и давление воли небес рассеялось. Определен победитель испытания. Прими же этот дар владыки небес. Послышался бездушный голос. В небе надо мной на секунду распахнулся портал, откуда вылетело два предмета. Я вернулся в человеческий облик и спустился на землю. Вскоре передо мной парило два предмета, испускающие силу культиватора Ци Пика девятой ступени. Победитель, эта корона небесного взора принадлежит тебе. Опять молвил бесплотный голос. А зеркало небесных иллюзий ты должен отдать главе своего клана. Я подхватил корону и напялил ее себе на голову. Видите, даже небеса подтвердили мои притязания на трон, даровав корону императора. Не удержался я от пафосного заявления, а с этим зеркалом небесных иллюзий скрытые под невидимостью бесчисленные армии моих последователей уничтожат любого врага. Трепещите, ибо время моего воцарения близко, и словно дожидаясь этих моих слов у меня под ногами сработала печать телепортации, которая должна была переместить меня обратно на площадь в столице мира богов. Вот только это воздействие не стало для меня сюрпризом. Более того, печать перемещения работала за счет воли небес, которую я, конечно же, нейтрализовал. Из-за этого переместиться смогло только зеркало небесных иллюзий, которое я должен был передать главе секты священного пика. Думаю, он там сам разберется с тем, как получить причитающийся ему приз. Я же еще раз осмотрел окрестности, изучил печать ЦИ у себя под ногами и самостоятельно активировал ее, перемещаясь по одной из меток во внешней области мира богов. Думаю, в ближайшее время мне не стоит появляться в верхней области. Кроме того, пришло время покарать того негодяя, что посмел украсть у меня божественную ЦИ, а потом запечатал мою душу в теле слизи. Теперь у меня достаточно сил для этого. Очутившись в лесу среди прекрасных фруктовых деревьев, я немедленно скрылся под маскировкой и полетел прочь над самыми верхушками деревьев. Я не знал, сумеют ли небожители отследить место моего перемещения, а потому следовало убраться отсюда как можно быстрее. Через пару часов заметания следов я уселся под развесистым деревом и принялся переваривать съеденных ранее небожителей. Я поглощал и изучал их родословные, вычленяя врожденные способности. Когда я сожрал принцессу клана Феникса, то не очень хорошо себе представлял, как на практике работает моя сила слизи по поглощению родословных. А вот сейчас у меня было полно времени, чтобы разобраться с этим вопросом. Закончив переваривать обед, я занялся вопросом маскировки. Весь мир богов будет искать меня, чтобы покарать или на самом деле предложить мне стать следующим императором. Но пока что у меня не хватало сил, чтобы вступить в реальную борьбу за власть. Поэтому разумнее будет замаскироваться под обычного небожителя, который всю жизнь прожил в деревне и знать не знает о проблемах кланов и императора. Я использовал поглощенные родословные, чтобы создать себе новое тело, не имеющее никакого отношения к драконам и фениксам. Получился непонятный кадавр неопределенного вида с чертами волка, черепахи и цапли. В человеческом облике я теперь выглядел как мальчик лет 10 на вид. Да, я опять помолодел. Воля небес пыталась сопротивляться такому произволу, но я привычно уже проигнорировал ее. Одежду я себе тоже создал вполне себе рабоче-крестьянскую из мешковины, окрашенной в вырвиглазные цвета. В этом образе беспризорника я и отправился в свое следующее приключение. О похитителе божественной ЦИ я не знал почти ничего. У меня имелись лишь смутные образы, сохраненные нейросетью, которые позволяли опознать сигнатуру ЦИ, если я встречу этого небожителя. Кто он и откуда, было неизвестно. Не было у меня возможности задать вопросы на эту тему, но одно было известно точно. Эта тварь обитала там, где естественные каналы межмирового древа подходили к этому миру, образуя портал в мир смертных. Именно через эти подпространственные каналы я сюда и добрался. И раз сюда смог проникнуть я, то естественным было ожидать, что это же могли сделать демоны. В свою бытность смертным культиватором я не раз читал истории о том, как небожители сопротивлялись вторжениям демонов. Так что мне стоит начать поиск местных демонов или охотников на них, а там уже можно будет начать расспросы о том, кто занимается отловом душ смертных, прибывающих в мир богов. Сориентировавшись на местности, я решил начать поиск с того места, где обнаружил себя в виде слизи. Благо я не забыл поставить метки для печати телепортации сразу, как смог манипулировать ЦИ. Я создал печать телепортации и переместился в лес. Все следы потопа, что прошелся тут несколько лет назад, уже были скрыты. Кругом выросли лес и трава, а низшие животные успели расплодиться. Я поднялся в воздух и медленно полетел в сторону, противоположную той, куда в свое время двигался в образе слизи. Ничто вокруг не говорило о том, что где-то рядом могут обитать демоны. ЦИ в окружающем мире тоже спокойно перетекало туда-сюда, не имея какого-либо преимущественного направления движения. Поднявшись повыше, я обнаружил на горизонте дворец, сверкающий золотыми крышами. Он был построен на вершине высокого холма и являлся единственным ориентиром в округе. Туда-то я и полетел, старательно изображая из себя наивного ребенка, что решил направиться навстречу приключениям. Вблизи дворец показался мне несколько неухоженным, а еще тут было безлюдно. Но не успел я задаться вопросом, что дальше, как из одной из дверей вышел благообразного вида старик. «Здравствуйте, дедушка!» – поздоровался я, подлетая к нему. «Здравствуй, внучок!» – кивнул он мне, ухмыляясь в бороду. «Какими судьбами ты оказался здесь?» «Я решил сбежать из дома и стать охотником на демонов», – заявил я, размахивая палкой, которая должна была изображать из себя меч. «Дедушка, вы что-нибудь слышали об охотниках на демонов? Я хочу стать одним из них». «Стать охотником на демонов? Хо-хо, откуда у тебя такие мысли?» «Бабушка рассказывала, что в древние времена в наш мир вторгались демоны, и тогда великие герои сражались с ними, чтобы защитить своих друзей. Я тоже буду таким». «Вот как? Пошли, я угощу тебя чаем, а заодно расскажу об охотниках на демонов. Правда? Ура!» Я старательно изображал наивную жертву, а старик столь же старательно изображал, что он не коварный педофил, а просто старик, любящий рассказывать истории. Но от меня не укрылся коварный блеск его глаз и скрытая в бороде усмешка. 15. «Страж небес, садись, внучок, вот чай, а вот фрукты, угощайся», — пригласил меня к столу старик, не забывший налить чаю и в свою чашку. «С чего же мне следует начать? Пожалуй, с того момента, когда воля небес снизошла в этот мир, осенив нас своим благословением. Тогда в верхней области мира богов на трон уселся император мира богов, что должен был править этим миром от имени воли небес. А здесь во внешней области поселился страж небес. Небеса одарили его великой силой, настолько великой, что он был не слабее императора. Его задачей было защищать этот мир от вторжения демонов. Так он был первым охотником на демонов», — вмешался я в монолог старца. «Да, не перебивай», — осадил он меня. Я согласно кивнул, хлебнул чаю и протянул руку, чтобы взять один из фруктов.